смиренный каждого считает лучше себя». Текст беседы был опубликован под названием «Из разговора с одним монахом» в журнале «Православный миссионер» номер 122 за 1978 год. О молитве. Как нужно молиться? Слова молитвы нужно произносить с верой, чтобы Господь смотрел и слышал. А когда во время молитвы в сердце что-то поднимется, поймайте это и стойте в этом. Как вы научились молитве? Я был слабым и физически неразвитым ребенком. Недалеко от нашего дома росло большое дерево. Я часто уходил туда и там просил Бога сделать так, чтобы и я когда-то был для чего-то нужен. Когда я увидел, что и родители, и родственники, и друзья не приносят мне ничего, кроме ран, обид и боли, я решил больше не жить для этого мира, но посвятить последние дни своей короткой жизни Богу. Я понял, что у меня нет никого на свете, кроме Господа. О мире души. Что самое главное для духовной жизни? Самое важное, я думаю, хранение мира в сердце. Любой ценой не допускайте в сердце тревогу. В нем должны царить мир, безмолвие, тишина. Мысленный хаос — это состояние падших духов. Наш ум должен быть собран, внимателен, сосредоточен. Только в такой ум может вселиться Бог. Внутренняя молитва. Как вы научились умно-сердечной молитве? Я был совсем молодым послушником, когда начал упражняться в молитве. Отец Амвросий мне сказал: «Что бы ты ни делал, постоянно повторяй в себе: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Я был отроком и послушался его всем сердцем. Каждый день я исповедовался духовнику в том, что происходит в моей душе, а он мне советовал, что делать. Спустя некоторое время я почувствовал, что молитва входит в меня вместе с воздухом, которым дышу. И постепенно молитва сама стала совершаться в сердце. Но позже, когда мой духовник умер, многие годы я провел в тяжелых страданиях. Скорбь раздирала душу. Я боялся, что старшие будут всегда мной недовольны, и никогда не мог расслабиться. Что вы тогда делали? Когда как? Чаще всего брал гармонику, уходил подальше и играл. Я всегда любил музыку, и она приносила мне утешение. Иногда я спрашивал себя: «Что ты хочешь? Ты что, голоден, голый, босс, болен? Все тебе Господь дал, что тебе еще нужно?» Но все-таки душа плакала и ждала утешения, но не было никого, кто бы мог утешить. Я ездил к разным духовникам, просил совета, но ничего не помогало. Так продолжалось, пока я не прочел «Путь ко спасению» Феофана Вышенского, и Господь помог. Когда нет человека, который бы утешил нас, тогда Господь придет и через книгу, и обрадует душу. Стояние перед Господом. Наряду с хранением мира в сердце упражняйтесь в стоянии перед Господом. Это значит, нужно постоянно держать в уме, что Господь на нас смотрит. С Ним мы должны вставать и ложиться, работать, есть и ходить. Господь повсюду и во всем. Из беседки, в которой мы сидели, открывался чудесный вид на поля и горы. Старец, подняв руку, показал в ту сторону. Господь — сила, которая движет жизнью всякого творения, устраивает порядок во Вселенной, обо всем промышляет и пребывает в сердце человеческом. Царь славы пребывает в каждом творении и в детях своих. О Богообщении. человек внутри себя обретет Царство Божие. Сойди в свое сердце, и найдешь в нем лестницу для восхождения в Царство Божие, советует преподобный Исаак Сирин. Священное Писание учит нас, что Царство Божие – праведность и мир и радость во Святом Духе. Первый шаг к богообщению – предать себя полностью в руки Божии, и тогда действует Бог. Богообщение означает то, что Господь вселяется в нас, действует в нас, наш дух облекается в Него, Он управляет нашим разумом, волей и чувствами. Тогда мы становимся добровольным орудием в Его руках, движимые им в мыслях, желаниях, чувствах, словах и делах. Как человеку, который достиг высокой степени духовности, уберечься от гордости? Это не так сложно. Богообщение – нормальное состояние духа. Человек создан для такой жизни. Но грех отдалил человека от нее. Мы лишь стараемся прийти в нормальное, здоровое состояние духа. Созерцание. Когда Царство Божие вселяется в сердце человека, тогда Бог открывает ему многие тайны. Он вместе с Богом входит в суть вещей и познает их тайну. У Бога все знания, и когда Господь захочет, по милости своей открывает их человеку. Так простой неграмотный монах милостью Божией познает великие тайны о жизни и смерти, о рае и аде, познает, как устроен этот мир. Когда Царство Божие вселится в сердце человека, Господь как будто срывает с разума завесу неведения. Человек начинает понимать не только тайну творения, но и тайну собственного бытия. А в какой-то момент Бог по неизреченной милости своей откроет ему и себя самого, и человек будет созерцать Царя Славы, как смотрит на солнце в прозрачной воде. Тогда его душа соединяется с Богом, и Бог действует в ней. Такой человек только телом живет на земле, а духом в Царстве Небесном, с ангелами и святыми, и созерцает Господа. О строгости. Строгость к ближним опасна. Строгие растут духовно до определенной степени, а потом останавливаются только на телесном подвиге. В обхождении с людьми надо быть мягким, кротким и снисходительным. Об атмосфере неба и атмосфере ада. Человек, который стяжал Царство Божие, излучает святые мысли, Божьи мысли. Роль христианина в мире заключается в очищении мироздания от зла и распространении Царства Божия. Мир сей надо завоевывать хранением неба в собственной душе, потому что если мы утратим в себе Царство Божие, мы не поможем другим и не спасемся сами. Тот, кто носит в себе Царство Божие, незаметно переносит его на других. Людей привлекает наше тепло, наш покой, и, желая быть рядом с нами, они будут впитывать атмосферу неба. И вовсе не обязательно говорить об этом. Небо будет сиять в нас, даже когда мы молчим или когда говорим о самых обычных вещах. Оно светится в нас, даже если мы и не осознаем этого. Человек, думающий, что он все знает, строптив, а строптивого человека никто не может воспитать. Никто не может иметь несколько духовников. Духовник может быть только один, и его мы во всем слушаемся. В непослушного Царство Небесное не вселится, потому что он всегда будет стремиться к исполнению своей, а не Божией воли. В Царстве Небесном исключена возможность царства в царстве. Этого хотели падшие духи, и потому отпали от Господа, Царя Славы. Вот катится наша планета к своему концу. Все, что до ныне происходило, а особенно все, что происходит сейчас, проходит невероятно быстро. Царство небесное, рай, так же, как и ад, это состояние души. Мы то в аду, то в раю. Когда мы в плохом настроении, это ад. Нет нам ни покоя, ни мира. А когда в нашем сердце радость, мы чувствуем себя в раю. Поэтому мы непрестанно должны трудиться над молитвой. Немного на земле тех, кто получает бесплатную благодать. Душа, попавшая в круг сумбурных мыслей, испытывает адские мучения. Например, мы листаем газеты или идем по улицам города, и после этого вдруг ощущаем, что внутри нас, в нашей душе, что-то нарушилось, чувствуем пустоту, печаль. Это происходит потому, что при чтении о разных предметах мы потеряли собранность ума, он стал рассеянным, и в него проникла атмосфера ада. О проповедовании. Проповедовать нужно не от ума, а от сердца. Только то, что исходит от сердца, может тронуть другое сердце. Нельзя ни на кого нападать, никому противиться. Когда проповедник хочет уберечь, отвратить людей от зла, он должен это сделать со смирением, кротостью и великим страхом Божиим. О смирении. Каким должен быть смиренный человек? Смиренный считает всякого человека лучше себя. И не только человека, но и всякую тварь. Как мы можем считать лучше себя всякую тварь, если Господь только людей увенчал разумом и назвал сынами своими? Если вы будете искренни с собой, то увидите, что вы ниже многих творений. Посмотрите на пчелу, как она усердна, как трудится, беспощадно отдает себя полностью. Пчела живет только месяц с половиной и часто погибает, работая на лугу, не успев вернуться в улей. А муравей? Ему не надоедает постоянно таскать что-то, а если его груз упадет, он его поднимает и с таким же терпением продолжает трудиться. А как человек жалеет себя? Как только возникнет препятствие в работе, тут же бросает начатое дело. Во время беседы одна бабушка спросила отца Фадея, что ей делать, чтобы ее внуки были благочестивыми и верующими. «Всегда будь кроткой, доброй, никогда не сердись, будь всем довольна, слушайся, тогда и тебя будут слушаться. Может быть, внуки не сразу станут набожными, но позже, когда вспомнят свою бабушку, это воспоминание – сделает их лучше».